Трубка. Я трубка старого поэта. Мой кафрский абиссинский вид, как любит он курить, про это без слов понятно говорит. Утешить друга я желаю, когда тоска в его душе, как печь в убогом шалаше, что варит ужин, я пылаю, сплетаю голубую сеть, ртом дым и пламя источаю, и нежно дух его качаю. Мне сладко сердце в нем согреть, и дух, измученный тоскою, вернуть к блаженству и покою.